Когда медитировать? Для начала отведите время для медитации поутру, предпочтительнее до завтрака. Это поможет вам установить связь с жизненной силой и настроиться на день грядущий. Через некоторое время начните медитировать по вечерам. Лучше всего делать это за 4 часа до сна, таким образом вы полностью восстановите силы. Вечерняя медитация поможет избавиться от негативных мыслей и чувств, накопленных за день. Для получения оптимальных результатов вы должны следовать данному либо аналогичному режиму. От медитации раз в день и каждый день гораздо больше пользы, чем от медитации 2 раза в день, раз в 2 дня или раз в 3 дня. Вы должны стремиться к кумулятивному эффекту. Последовательность – исключительно важный фактор в достижении наилучших результатов. Человек никогда, по сути, не прекращает медитировать. Это бесконечный процесс. После того, как вы начнете медитировать, вы уже не будете прежним. Главное, чтобы медитация стала неотъемлемой и прочной частью вашей жизни.